А вот дальше вышла небольшая заминка. Дешевых билетов не было. В наличии был только билет в вагон СВПС из тех, которые идут, как бронь. Придется брать. Подозрительно, конечно. Откуда у пацана 16-летнего такие деньги? А с другой стороны, мне сейчас не об этом думать нужно. Мне бы в Москву побыстрее попасть. Успел. Успели. Женщины постарались и все оформили в кратчайший срок. Я даже какую-то конфету успел схомячить с парой глотков чая. Быстро и не чувствуя вкуса, но хоть что-то упало в желудок мой бездонный. Потом короткий бег с чемоданом в руке и я в поезде. Ура! Все пляшут и ликуют. Неполных 6 часов и я в Москве. Залез в вагон и сразу предупредил проводника, чтобы меня не беспокоил и разбудил за час до прибытия. Как раз хватит времени, чтобы переодеться и чего-нибудь перекусить. Да и подумать о том, куда идти в первую очередь тоже надо, а это время. За час управлюсь, я так думаю. Отключился, не разбирая постели. Прямо на диване. Только и успел, что чемодан на полку закинуть, присесть на секундочку и все, как отрубило. Хотя, ничего удивительного, сколько всего за сегодняшний день произошло, а мой организм не железный, ему тоже отдых нужен. Проснулся за миг до того, как проводник начал ломиться в мою дверь. Тут же открыл и попросил 3 стакана чая или 1, но с тройной заваркой. Мужик, конечно, офигел, но вежливо поинтересовался, а может кофейку в вагоне-ресторане заказать? Нет, сразу, резко отказался я, кофе это напиток, для изнеженных интеллигентов, а чай самое то, для пролетария. Но, если есть такая возможность, то пара бутербродов с сыром будет в самый раз. Проводник удалился, бормоча под нос, что-то типа, молодой, а ранний или что-то в этом роде. Я не прислушивался, мне было некогда. Бегом в туалет и приводить свою физиономию в порядок. Если с лицом все прошло быстро, то с прической пришлось помучиться. Но, справился, пригладил то, что выступало и расчесал то, что было гладким. Сойдет, короче, на первое время. За 4 бутерброда и стакан чая отдал дикую цену, 12 рублей. Это был беспредел, но мне деваться некуда и пришлось заплатить. На всякий случай, запомнил в лицо проводника. При встрече я ему все припомню. Он у меня, каждый лишний рубль, отработает с избытком. За 10 минут до прибытия, я оделся в свой парадно-выходной костюм. Проверил, как выглядят все мои значки и поелозил по ним рукавом пиджака, чтобы заблестели получше. Кое-какие поправил, а то долгое лежание в чемодане не пошло им на пользу. Разгладил все ненужные складочки. Для этого пришлось покрутиться перед зеркалом. Зато стал выглядеть как нормальный комсомолец. Внезапно, с шумом открылась дверь. Я вообще-то никого не ждал. Поэтому мгновенно обернулся и приготовился к любой ситуации. А что, вдруг меня арестовывать пришли, а я не готов. Слава богу, это только проводник. Он стоял, открыв рот, вероятно, хотел что-то сказать и забыл. Пришлось помочь. Что-то случилось. Я был сама любезность. А нет, сделав шаг назад, проводник смущенно добавил: «Конечная, Москва. Добро пожаловать». Вот ведь крендель. Заметил мои значки и сразу стал вежливым. Ладно, чего уж там, я в курсе. Спасибо за комфортную поездку. Взял чемодан и пошел на выход. Стою на площади Белорусского вокзала смотреть в иллюстрациях и думаю, что делать. По идее, я знаю путь до Московского горкома комсомола от Киевского вокзала. Дойти отсюда я тоже, наверное, смогу. Но, только, сколько это займет времени? Вот и решаю, брать такси или ехать на трамвае. Такси – это комфорт и возможность не помять костюм за приличные деньги. Трамвай – это головная боль и выщипанные нервы, но зато за копейки. Что выбираем? Я даже усмехнулся. Какой нафиг трамвай? У меня в кармане 10 тысяч без нескольких рублей, а я поеду на трамвае? Пусть московские таксисты порадуются, может, вспомнит когда-нибудь добрым словом. Единственное, о чем я мечтал всю дорогу до горкома, это чтобы Крапивин был на месте. Еще, конечно, Ярослав может помочь, но все-таки лучше Сергей Вадимович. Он в курсе всех новинок в Москве. Да и, как правильно зайти в Кремль, это тоже о нем. Вахтер опять встал как стена и не пропустил меня внутрь. Ведь знает меня в лицо, но держит марку и откровенно наслаждается процессом. Гад московский. Время уже к 11 приближается, а я все еще далек от цели. Да что там говорить, я даже не знаю, к кому надо обратиться в первую очередь, чтобы пройти в Кремль. Кому это приглашение нужно предъявить? Ну не в мавзолей же мне идти, с этим билетом и Ленину его показывать. Когда мой градус кипения добрался до критической отметки, Я решился идти на прорыв. Пусть будет, что будет. Или прорвусь и увижусь с Крапивиным, или в милицию попаду. А там уже пусть решают, что со мной делать. Я ведь этому военному пенсионеру приглашение показал, думал, что поможет. Нифига, как не пускал, так и продолжил меня держать в вестибюле. И по телефону не дает позвонить. Что мне осталось делать? Чемодан оставил возле входа, потом заберу, если все получится. А сам рванул вперед по лестнице. Дед-вахтер не побежал за мной, а я молился всем богам, чтобы он не позвонил в милицию. Мне и нужно всего-навсего 5 минут, а там уж пусть Крапивин разбирается. Добежал. Ворвался как метеор в кабинет и прислонился спиной к двери, чтобы не дать сразу открыть. Осмотрелся и понял, что никого в помещении нету. Вообще никого. Пусто. Что ж мне так не везет-то? Прямо мистика с фэнтези какая-то. Или помощь от деда, с того света, перестала работать. Я же задание выполнил. Вот и все, живи, блин, спокойно. 5 минут стою. 10. Кто-то начал толкать дверь. Все. Теперь точно арестовать пришли. Стою, упираюсь и не открываю дверь. Решаю прояснить обстановку и спрашиваю. Кто там ломится? Занято. Что не видно, что ли? Какой занято? Раздался голос с слегка узнаваемым акцентом. Зачем занято? Ярослав, твою маму, это ты? Заорал я. Не трогай маму, осторожно прозвучало из-за двери. Она этого не любит. У нее папа есть. Открываю дверь и втаскиваю калужского казаха в кабинет. 5 секунд на опознавание и мы уже обнимаемся. В этот раз, я не позволил сломать мне ребра. Я поздоровее буду. Занятие с бревном не проходит впустую. Еще 5 минут я трачу, чтобы обрисовать ситуацию. Все, можно вздохнуть свободно. Сначала, конечно, Ярослав Лазик, с моей подачи позвонил на вахту. Успокоил вахтера, а то я уже начал переживать о последствиях моего прорыва. Потом быстренько нашли Крапивина. Казах сегодня был вместо диспетчера, так что, кто и где находится, он знал. Дальше мы пили чай и грызли московские сушки, предпочитая делать это без сахара. Чисто по-казахски, правда без масла, но и так было вкусно. А там и начальник приехал, тоже решил проверить мои ребра на прочность. Не удалось, я не дал. Целый час я наслаждался видом работающих товарищей, а потом все завертелось. Прибежали помощницы комсомолки и принялись приводить мой вид в порядок. Как я с ними буду рассчитываться, я не знаю, но что-нибудь придумаю. Может, опять торт какой-то куплю, а может 500 эскимо, потом придумаю. Сейчас мы ждем машину, чтобы отправиться в Кремлевский дворец, а попутно ржем над анекдотами, которые я переделываю, в соответствии с нынешним временем. Я их не так уж много знаю, но все присутствующие реагируют нормально, значит, понимают и воспринимают, а это самое главное. Доехали без проблем. Крапивин со мной не пошел на награждение, сюда вход только по приглашениям. Нет, он мог бы, конечно, позвонить кому-то там и его бы пропустили, но не в этот раз почему-то. Я не решился переспросить почему, но, наверное, причины были. Зато помог отметиться на входе и показал направление, куда надо было идти. А там уже было легко. Я же не единственный, кого сегодня награждают. Вот и влился в ряды приглашенных. И таким образом добрался до Свердловского зала, где и присел на кресло. До церемонии осталось полчаса, можно просто посидеть и чуток отдохнуть. Заодно небольшую речь повторить про себя. Мне девчата хороший текст набросали. Такой правильный и в духе времени. Если произносить с выражением и со всеми знаками препинания, то на 5-7 минут хватит, а больше и не надо. Все жду, но это кажется, что я сижу спокойно. На самом деле, где-то глубоко в душе, я ожидаю остановки этого мероприятия. Ведь убийство члена Политбюро так просто не проходит, должны же в правительстве как-то это обозначить. Или тут, как и в любом шоу-бизнесе, принцип один, шоу должно продолжаться в любом случае. He show must go on, как говорится. А так, даже, стало интересненько, чем все это закончится. Церемония прошла быстро, не скомканно, а именно быстро, без остановок. Красивая женщина зачитывала преамбулу, а серьезный мужик вручал награду и жал руку. Все награжденные, в обязательном порядке, произносили короткую речь, наполовину состоявшую из обещания и благодарности товарищу Сталину и советскому правительству. Мои соседи сразу узнали того, кто вручал награды. Шепоток пролетел по рядам. Смотрите, это Шверник. Сам председатель Президиума Верховного Совета нас награждает. И все начали неистово хлопать в ладоши. Я тоже не остался в стороне и отбил нафиг все свои 2 ладони. Я бы и ногами потопал, но тут так не принято. Меня награждали под такие слова преамбулы: за смелые и находчивые действия, совершенные при спасении жизни людей, охране общественного порядка и другие проявления гражданской доблести. Награждается орденом «Знак почета товарищ Тихий». Вышел, чего уж там. Николай Михайлович Шверник пожал мне руку, вручил грамоту, красную коробочку, удостоверение и самолично прицепил мне орден на грудь. При этом аккуратно и незаметно попросил, шепнув на ухо: «Пожалуйста, речь сократите по максимуму». Я посмотрел на председателя президиума и коротко кивнул головой. И тут, как назло, все заготовленные слова вылетели из моей бестолковки. Стою за трибуной и не знаю, чего сказать, с чего начать. Приплыл, блин. Глава 29. Не знаю, что напишут корреспонденты газет про наше награждение, но про мою речь упомянут точно. Это была полнейшая импровизация с моей стороны. Слова сами возникали в голове, и тогда мне это казалось правильным. Сейчас пытаюсь их вспомнить и не могу. Непонятно, что произошло. Я растерялся из-за того, что забыл все приготовленные слова, и в этот момент внутреннее сознание само нашло свое решение. Стал говорить уже не прораб, а детдомовец Вилор. Говорил, правда, сумбурно, забыв подготовленный текст, пораженный роскошным видом Свердловского зала и торжественной обстановкой, но от души. Поэтому, кроме общих фраз про Сталина и партию, ничего не могу вспомнить, и все тут. Зато хорошо помню, как все, кто находился в зале, мне аплодировали стоя. Это, да, это помню. Ладно, завтра в газете, если напечатают, прочитаю и вспомню. Аж самому стало интересно, чего я такого наговорил. По идее, после награждения должен быть банкет. Но в этот раз ничего подобного не было. Был фуршет, но очень мизерный. Выпили по бокалу шампанского, посмотрели на красивые колонны, потом сфотографировались на их фоне и разошлись. Я присоединился к небольшой кучке награжденных, которые решили сходить, посмотреть на мавзолей. Сходили, посмотрели и пошли дальше, просто гулять. Совершенно неожиданно все, кто сначала решил уйти, опять встретились в сквере, где в будущем будет могила неизвестного солдата. Тут все награжденные, раз уж так получилось, решили пойти в ресторан. Я сразу отказался. Меня ждут в московском горкоме комсомола. Сейчас сижу на лавочке и решаю, какой подарок купить жене и теще. Все равно мне идти мимо ГУМа, почему бы не зайти. Не получилось зайти в ГУМ. Только я встал с лавочки, как, откуда ни возьмись, нарисовался Ярасыл. Улыбающийся казах — это отдельная картина, а улыбающийся Ярасыл Азик, который наконец-то нашел меня, — это что-то невообразимое. Оказывается, он с машиной меня ждал возле центрального входа, а мы вышли через служебный или еще какой-то, не в курсе, как он называется. Я примерно представлял, что будет в горкоме. Да и казах прямо-таки намекал своим хитрым прищуром, что надо бы обмыть награду. А я и не против. Деньги есть, можно неплохо посидеть вечерком. Тем более машина в полном нашем распоряжении, грузи продукты и выпивку, довези куда хочешь. Короче, погнали мы закупаться. Почти коренной москвич казахской национальности показал магазин с хорошим ассортиментом. Мне на выпивку было пофиг, но раз уж обещал, то закупил поболее, чем в прошлый раз. Ну и съестного всякого разного, чтобы на всех хватило, тоже не забыли приобрести. Машину загрузили под завязку, а все, что не вошло в багажник, впихнули в салон, на заднее сиденье. Еле-еле сами вместились. И все бы ничего, но Ярасылу захотелось музыки. Мои доводы о патефоне в кабинете Крапивина на него не действовали. Пришлось потратить полчаса, чтобы заехать в какую-то общагу, и еще минут 20, пока казах там пропадал. Зато результат был впечатляющий. Да и Ярасыл сиял как солнышко, когда показывал мне квадратную балалайку с двумя струнами. «Домбр. Сам такой, не понял я. Это домбр», — пояснил Ярасыл, протягивая мне этот инструмент. «А я думал, что ты ругаешься», — спохватился я и взял в руки то, что мне усиленно пихали. «Друг дал на вечер», — все объяснил Ярасыл и добавил, — «завтра вернуть надо. Очень ценный. Наследство от дедушки». «Ну, это понятно. Все, что связано с наследством, это всегда актуально. Что у казахов, что у любого другого человека. Только нам оно нафиг?» — спросил я. «Я петь буду», — уточнил Ярасыл. «А кто играть будет?» — усмехнулся и посмотрел на казаха. «Я не умею». «Я умею», — обиженно засопел Ярасыл и отобрал у меня инструмент. «Понимаю», — обиделся человек. Но я в этот момент краем глаза наблюдал за машиной милиции, что остановилась буквально в 10 метрах от нашей, поэтому отвечал не впопад: «Ничего, Ярасыл не обидчивый и быстро забудет про наш разговор, а вот милиция это посерьезнее будет». Милиционеры вылезли из машины и идут к нам. Как назло, казах со своей балалайкой никак не может поместиться на заднем сиденье. Ругается по-своему и перекладывает свертки туда-сюда. А там все продуктами завалено и навалено. Да и я, как осел, стою и жду чего-то. Нет, чтобы сесть и поехать. А милиционеры не спешат, идут потихоньку. Я прямо вижу, как они внимательно отслеживают каждое наше движение. И что интересно, водитель милицейский не пошел вместе со своими товарищами, а стоит и наблюдает. Слава богу, что никто за оружие не хватается, это успокаивает и дает надежду, что происходит какое-то недоразумение. Я прямо представляю, какую картину видят милиционеры. Стоит парень рядом с машиной как столб и молчит, а рядом с заднего места машины торчит задница и ругается по-казахски. Конечно же, они мимо не пройдут, обязательно остановится и спросит, чего и что тут происходит. Идти-то им всего ничего, а время как будто замедлилось. Меня аж тряхнуло всего, но и никаких действий я не стал предпринимать. Стою и жду. Уф, не дошли милиционеры до нашей машины, не успели. Казах наконец-то уместился на сиденье и с громким хлопком закрыл дверь. Еще и крикнул, чтобы я побыстрее тоже залезал. Тут-то меня и отпустило. Я в одно движение впрыгнул в автомобиль и закрыл дверь. Водитель сразу стартанул с места. Что там с милицией, я не видел и даже не оглянулся, чтобы посмотреть. Ну нафиг, приключение, блин. В горкоме было шумно. Когда мы подъехали, то оказалось, что народ нас уже ждал. Понеслись обнимашки и похлопывания. Девчонки всего зацеловали и запоздравляли, а ребята чуть не оторвали руку, предварительно отбив плечи. Забрав продукты и напитки из машины, мы прошли в здание. Шумной толпой прокатились по коридорам и лестнице. Всем не терпелось послушать о награждении. В кабинете нас всех ждал Крапивин. Вот только выглядел он совсем не по-праздничному. Я бы даже сказал, что он был хмур, серьезен и мыслями был далеко отсюда. Ребята и девчата начали накрывать на стол, а я подошел к Сергею Вадимовичу, чтобы понять причину его такого настроения. «Поздравляю, Вилор», без тени эмоций и лишь слегка улыбнувшись сказал Крапивин, «когда домой собираешься, ты, не подумай ничего», тут же добавил секретарь, «я билет хочу тебе заказать, а то потом забудем. Или все-таки решил в Москве остаться? Я буду рад». «Нет, Сергей Вадимович, я поспешил откреститься от такого предложения, в Москве хорошо, а дома жена и теща ждут». «Так ты что?» – изумленно воскликнул Сергей Вадимович, «обженился что ли?» «Есть такое дело», – согласился я. «Вот и повод отличный отметить. Я, в полном офигевании, смотрю на Крапивина и кое-как спрашиваю, а мое награждение – это не повод?» «Да повод, конечно», согласился секретарь горкома Москвы, «но, видишь ли, какое дело. Тут, звоночек один был из ЦК ВЛКСМ, попросили сегодня не проводить праздничных мероприятий. И, если что-то такое будет, то о всех таких случаях сообщать. Но это же награждение», возмутился я, «как можно не отметить?» Тут я, наконец-то, понял, почему отменили праздничный банкет после награждения в Кремле. Значит, в правительстве уже все знают и начинают принимать меры. Трауры, похороны, все такое и вроде этого. Из задумчивости меня вывел голос Крапивина. Что-то, наверное, случилось. Вот и рассылают распоряжения. А свадьба – это не политика. Ее можно даже во время войны праздновать. Как-то так, понимаешь? Я молча кивнул, махнул рукой и пошел к ребятам. Может, помощь чем-то надо? Но, как и всегда, собственно, единственная помощь, которую меня попросили оказать, это расставить все на столе. Да и то, потом, девушки все равно все поставили по-своему. А и ладно, лишь бы на пользу пошло. Застолье началось с просьбы Крапивина не сильно шуметь. Ага, это оставалось актуально только до третьей рюмки, а потом уже никто ни на что не обращал внимания. Меня поздравили с наградой и женитьбой, потом с тем, чтобы я на этом не останавливался. А когда я переспросил, на чем именно, все начали натурально ржать. В конце концов договорились не останавливаться ни на чем, кроме единственной жены. Ярасыл отрывался по полной программе со своим домбером, пел зажигательные песни, в основном на казахском, но и некоторые песни на русском у него тоже неплохо получались. Фиг его знает, чего я вдруг решился исполнить эту песню. Настроение, наверное, такое было, а впрочем, чего уж там переживать-то. Спел и спел, теперь уже назад не повернешь. Началось все с того, что я попросил у всех минутку внимания и предупредил. Петь я не умею, но если вам понравится, то вы подхватывайте. Вместе оно будет лучше смотреться. Откашлялся и бодренько зарычал. Много на свете профессий самых важных. Только есть одна. Тысячи людей объединяет разных. И зовут их просто мастера. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь в зной и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь в зной и в холода, да-да. Строители, строители, строители, призвание навсегда. Смелые проекты воплощайте в жизни. Стройте на века. И трудитесь так, чтобы в родной отчизне люди были счастливы всегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь в зной и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь в зной и в холода, да-да. Строители, строители, строители, призвание навсегда. Народу понравилось, и все дружно подпевали. Ярослав тоже подключился и выдавал на своем инструменте бодренький мотивчик в стиле марша. Короче, все прошло гораздо лучше, чем я мог себе представить. Хотя, я стопроцентно не умею петь, но, людям понравилось. А что еще надо, когда сидишь за столом? Вот и все. Где-то через час притащили патефон и устроили танцы. Девчонок было больше, и поэтому медленные танцы как-то больше запомнились. Меня приглашали все девчата и не по одному разу. Устал танцевать, как на стройке смену отработал. К завершению банкета я еле ногами двигал. Тут сказалось и присутствие алкоголя в крови. Хотя я и не усердствовал, и предпочитал пропускать, чем выпивать. А если все-таки народ настаивал, то наливал себе чуток на один глоток. Что поделать? Праздник есть праздник, и портить его я не собирался. Крапивин несколько раз отвлекался на телефонные звонки. Не понимаю почему, только все на время затихали и выключали патефон в этот момент. О чем там шла речь, было непонятно. Но каждый звонок добавлял мрачности в настроение секретаря. Сергей Вадимович ничего не говорил, но и не мешал другим веселиться. Закончилось все тоже как-то неожиданно. Вдруг все стали собираться и убирать со стола. Буквально минут 15 вся наша компания испарилась из кабинета. Остался только Крапивин, который взял с меня слово, что я его дождусь с утра. Он хочет сам меня проводить на поезд. После такой просьбы, да и еще сделанной таким мрачным тоном, я дал слово комсомольца, что никуда из этого кабинета не уйду. Собственно, все. Крапивин ушел последним. Нам с Ярослом идти было некуда, да и не привыкать к такому, хотя и очень не хочется. Поскорее бы оказаться в Калуге и наконец-то заняться производством кирпичей. Надоело все. Утром нас, как всегда, разбудили уборщицы. Так как я вчера не сильно много употреблял алкоголь, то и самочувствие у меня было нормальное. Так, небольшая сухость во рту и чувство сочувствия самого к себе. Я это легко вылечил разминкой и пробежкой, а окончательно пришел в порядок после завтрака. Сергей Вадимович пришел к 7 часам, когда мы с Ярослом уже вовсю записывали слова гимна строителей. Казаху понравился текст, и он решил сохранить его себе в тетрадку, на память. Мне не жалко, к тому же я не претендую на авторство. А так, глядишь, и зазвучит этот гимн на несколько десятков лет раньше. Крапивин, после того, как поздоровался, долго молчал, сидя в своем кресле. Потом все-таки решился и, легонько стукнув по столу, привлекая наше внимание, предупредил: то, что я вам скажу, это секретная информация, так что прошу не распространяться, а лучше сразу забыть, как только выйдете из этого кабинета. Мы с Ярослом посмотрели друг на друга и молча кивнули, соглашаясь с секретарем. Я хочу извиниться перед тобой, Вилор. Скорее всего, ты не сможешь выехать из Москвы в ближайшее время. Я, конечно, сделаю все возможное для этого, но надежды на благоприятный результат почти нету. Собственно, поэтому я и хочу вам кое-что рассказать. Крапивин ненадолго замолчал, что-то решая, и, наконец-то решившись, начал говорить. Сразу хочу сказать, что подробностей пока мне неизвестно. Секретарь опять замолчал. Видно было, что слова даются ему с большим трудом. Значит так, рассказ занял минут 15. Если убрать все междометия и ругательства, то вкратце выходило, что произошла железнодорожная катастрофа, в которой, по предварительным данным, погибли несколько человек из ЦК ВКПБ. Ведется расследование, где задействованы лучшие специалисты МГБ. Билеты на поезда из Москвы можно приобрести только по специальным мандатам и разрешениям. Доступным осталось только пригородное сообщение, да и то, если есть соответствующая прописка в паспорте. Для меня Крапивин может сделать бумаги, подтверждающие мою командировку в Калугу. Но, лучше обойтись без этого и подождать некоторое время. Скоро все успокоится и я уеду обычным порядком. Настроение в кабинете было траурным. Сергей Вадимович переживал по-своему. Ярослав сидел и смотрел в одну точку на стене и ни на что не реагировал. А я понимал, что нужно тоже как-то показать свое переживание этому сообщению. Но, ничего не мог с собой сделать. Меня прямо-таки грела мысль, что у меня все получилось. Теперь я свободен от обещания и могу заниматься своими делами, которых у меня дофига и больше. А эту задержку в Москве я переживу. Ждать я умею. Главное не выдать себя, а там как-нибудь прорвемся. На ум пришли слова песни из фильма «Бумбараш», и я решил ее спеть. Там не требуется хороший голос. Вообще-то это строевая песня и исполняется толпой народу во время ходьбы строем. Так что ничего сложного. А впрочем, сейчас и в моем исполнении будет в самый раз. Я попросил Ярослава изобразить что-нибудь ритмичное на его домбре. Минут 5 мы потратили на то, чтобы подобрать что-то похожее на марш. И я начал рычать, в своей обычной манере: ну не умею я петь. Дрожи, буржуй, настал последний бой. Против тебя весь бедный класс поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал. И за свободу бьется как герой. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты, родимая, ты дождись меня, и я приду. Я приду и тебя обойму, если я не погибну в бою. В тот тяжелый час, за рабочий класс, за всю страну. Бедняк трудящий с нами завсегда. У нас один повсюду враг заклятый, весь черной злобою объятый, кровавый капитал. Он не уйдет без боя никогда. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты, родимая, ты дождись меня, и я приду и тебя обойму, если я не погибну в бою, в тот тяжелый час, за рабочий класс, за всю страну, мы победим, за нас весь шар земной, разрушим тюрьмы, всех врагов, богов разгоним, мы наш, мы новый мир построим свободного труда, и заживем коммуной мировой, ничего, ничего, ничего, сабля, пуля, штыки, все одно, ты, родимая, ты дождись меня, и я приду и тебя обойму, если я не погибну в бою, в тот тяжелый час, за рабочий класс, за всю страну. Смотрю, а Крапивин и Ярослав сидят, слушают с суровыми лицами. Не знаю, что там у них в голове, но, надеюсь, что спел я не зря. Тишина в кабинете прервалась, зазвонил телефон. Крапивин резко поднял трубку и стал слушать, отвечая короткими «да» и «нет». Когда разговор закончился, он посмотрел на нас и сказал: «Несчастный случай на стройке. Кто-то из наших пострадал на воскреснике. Я уезжаю разбираться. Ярослав, остаешься на телефоне. Будешь сегодня за диспетчера. Все важное записываешь в тетрадь. Я приеду и почитаю». Я аж подпрыгнул, когда услышал о происшествии. Блин, я прораб или где? Встаю и громко говорю: «Товарищ Крапивин, разрешите с вами. А что ты там будешь делать?» — спросил Сергей Вадимович. «Как что?» — искренне возмущаюсь я. «В конце концов, это мой долг, как комсомольца, быть впереди, вставать грудью на защиту и первым идти в атаку. Ну и так далее». Кое-как уговорил этого непробиваемого секретаря. 10 минут уговаривал. Даже Ярослав и тот меня поддержал, а Крапивин молчал и думал. Только последний довод, моя награда, все-таки сломила упертость комсомольского вожака. Я так и сказал, что так просто такую висюльку на грудь не цепляют. Значит, я могу участвовать и должен. Вот, короче, побежали мы ко входу. Там нас ждала машина с водителем. Уже выбегая, я услышал вслед вопрос Ярослава: «Велор, а слова дашь переписать? Потом напомни». Мне только и оставалось, что крикнуть это: «Когда вернемся?» Почему я вызвался? Так тут все просто. Это лучший способ не привлекать к себе внимание органов. Будут спрашивать, а я им. Работаю я, вместе с секретарем горкома комсомола Москвы, и все тут. Отстаньте и не мешайте, и вообще, займитесь делом в конце концов. Конечно, я утрирую, но, примерно причина в этом. Мне нужна движуха именно в местах, где меня многие могут увидеть и запомнить. Ну, как-то так, на стройке было все грустно. Я всегда говорил и буду это постоянно повторять, что устройство лесов и их демонтаж должен проводить специалист в этом вопросе. По идее это равнозначные по сложности работы. Даже, скорее всего, демонтаж травмоопаснее. А тут поручили это дело комсомольцам, которые пришли помогать в воскресенье. Ничего не имею против энтузиазма молодых парней и девушек, но есть какие-то нормы и допуски. Они должны были помогать, а не конкретно заниматься этим. Так и получилось. Не доглядели, потому что не знали, чем все может закончиться. Вот и прилетело парню куском бруска по голове. Хорошо, что в вязаной шапочке был и шлеме каком-никаком, а так бы насмерть убило. Отделался тяжелым сотрясением и больничным на пару недель. Разобрались быстро. Всех причастных немного поругали, а всех ответственных наказали. Болявому сделали последнее предупреждение и отлучили от добровольной помощи на месяц. Я стоял на стройплощадке, смотрел на то, как идет работа и честно завидовал ребятам. Крапивин ушел в прорабскую, чтобы созвониться с Ярослом, узнать последние новости. Мне же оставалось только наблюдать и заодно слушать, о чем идут разговоры. Может, кто-то упомянет о железнодорожной катастрофе, а может и еще чего, но ничего похожего слышно не было. Не знаю, хорошо это или плохо, потом разберусь. Вернулись в горком не сказать, чтобы уставшие, но и радости не было никакой. Сергей Вадимович сразу засел за телефон. Мы с Ярослом стали записывать текст песни. Очень уж она понравилась казаху. Где-то час ничего не происходило, а потом началось. Воскресник – это большая головная боль любого начальника. Крапивин об этом знал и поэтому всегда собирал у себя в кабинете самых спокойных помощников. Выездов в этот день больше не было, но по телефону пришлось многое высказать. Причем команда Крапивина работала как часы. Кто-то ругался по телефону, а кто-то вел записи, а кто-то уже составлял планы на следующую неделю. Работали с огоньком и утихомирились часов в шесть. По идее ребята и девчата готовы были работать и дальше, но Крапивин всех распустил по домам отдыхать. Я предложил сходить в кино. А что, тут в горкоме сидеть, что ли? Но опять встрял Сергей Вадимович и попросил нас не выходить на улицу. Во избежание, так сказать. Ну и ладно, раз начальник просит, то кто мы, так и сделаем. Глава 30. Только во вторник, 1 ноября, я смог выехать домой. До этого только и смог, что в воскресенье, позвонить Катерине. Всем остальным, чьи телефоны я знал, дозвониться не удалось. А вот Воронцова была на месте. Она хоть и работала в архиве, но являлась сотрудником МГБ и поэтому, как и все, работала в авральном режиме. Попросил ее, чтобы выбрала время и зашла ко мне домой. А там объяснила жене и теще, почему я задерживаюсь. Надеюсь, что ей все удалось, потому что, наверное, переживаю больше всех. Мне-то известна причина всего, что творится вокруг. Все другие пока в полном непонимании и не придают большого значения какой-то там железнодорожной катастрофе. А в Москве, с одной стороны, была тишина, а с другой, слухи ползли и ширились. Вроде как Москву закрыли, а вроде как и нет. Вроде идут аресты, а вроде как и наоборот, выпускают кого-то. Вроде что-то где-то взорвалось, а вроде как и наоборот, что-то где-то запустили в эксплуатацию. Я успел побывать на многих стройках и не только там. Везде слушал, о чем говорят рабочие. Предположений о случившемся было много. Мне даже кажется, что эти слухи специально распространяют люди из МГБ, этим самым отвлекая людей от действительной причины. Но почему-то самая распространенная версия – это столкновение двух составов, пассажирского и грузового, занимало первое место. Причем в пассажирском находился высокий военный чин, не менее генерала, а то и маршал. Почему и откуда взялась эта версия, я не знаю. Но слухи, на то и слухи, чтобы возникать ниоткуда и пропадать в никуда. Еще, как один из вариантов, это сход состава с рельсы, падение его в реку, с моста. В общем, много о чем говорили. Да и я, хоть и знал, приблизительно, что именно произошло, тоже строил свои версии. Я до сих пор не мог понять, что же происходило на станции, после моего выстрела. Мыслей много, но ни одной подходящей, к этому моменту, я не придумал. Раз уж так случилось, что я задержался в Москве, то Крапивин, собственным решением, оформил мне командировку и включил в рабочую группу. То есть, на время, я стал помощником исполнительного секретаря горкома Москвы. Офигеть, какая должность в 16 лет. Сам, когда понял, немного возгордился, но тут же опустился с небес на землю. Очень уж непредсказуемая должность. Да и работы предстоит выполнить много. Мы с Ярослом мотались по столице. Наша работа заключалась в том, что мы подводили итоги прошедшего воскресника, сколько человек участвовало, какие работы были проведены, какие замечания есть и еще кучу всякой информации. Все эти бумаги нужно было заверить у начальника стройки или другого объекта и привести в горком. Как всегда, не обходилось без всякого рода тормозов. Начальники всегда начальники, и если есть возможность, то все эти недотоварищи пытались часть работ записать на свой счет. Тут уж мой опыт работы прорабом сыграл роль. Я буквально двумя-тремя словами, подкрепленными убойными аргументами и визуальной демонстрацией, ставил на место взорвавшихся граждан. Вследствие чего, совершенно неожиданно, выработка наших бригад выросла в несколько раз. Крапивин радовался как ребенок и посылал нас с Ярослом снова и снова. Мне не трудно, а вот казаху доставалось. Бумаги в основном заполнял и таскал он. Мое дело подведение итогов, сбор информации, а также проверка количества всех видов выполненных работ. А он заполнял все эти бумаги, собирал их в папки и относил в машину. Зато мы всегда возвращались с большим плюсом, о чем говорилось в собранных и заверенных документах. В горкоме проще, там в дело вступали девушки. Они обрабатывали результаты и сводили все в один акт. А дальше, а фиг его знает, там уже действовал Крапивин. Нам он ничего не докладывал, только говорил, хорошо или не очень хорошо, как-то так. Никогда не думал, что у секретаря горкома такая бешеная работа. Это чем-то смахивает на работу прораба, когда у него несколько объектов. Тот же калейдоскоп событий, нужно принять решение в кратчайшие сроки. И это я только видел часть, которая была посвящена воскресникам, а ведь были и другие обязанности. Но, что видел, о том и рассуждаю. Дас, во вторник, прямо с утра, Крапивина будто подменили. Прибежал в горком и начал обзванивать всех и всяких. Мы с Ярослом находились в кабинете и все слышали. Тема была одна – подготовить траурные мероприятия. Ну, то есть, сверяясь со списком, оформить необходимым образом. Портреты, траурные ленточки, цветы, приспущенное знамя и все такое, что положено в таких случаях. У нас в горкоме тоже начали готовиться. Я, в самих приготовлениях, почти не участвовал, а вот Ярослав метался как реактивный самолет. То портрет надо правильный найти, то за черной лентой и цветами съездить в ближайший магазин. Мне же досталось помогать всем остальным в оформлении стенгазеты и актового зала. Ничего сложного, как оказалось, но и сидеть сложа ручки не пришлось. К 11 часам у нас все было готово. Ровно в 11 по радио зачитали правительственное сообщение. Минут 20 голос Левитана вещал на всю страну о великой потере, что понес советский народ вследствие аварии на железной дороге. Подробностей о самой аварии никто не услышал, да это и понятно. Зато про прерванный героический путь погибших коммунистов было сказано много. Далее был перечислен список погибших и их должности вместе со званиями. Первым, конечно, шел Маленков Георгий Максимилианович, член Политбюро ЦК ВКПб, член Оргбюро ЦК ВКПб, секретарь ЦК ВКПб. Второй в списке был Хрущев Никита Сергеевич, член Политбюро ЦК ВКПб, первый секретарь ЦК КПб Украины. Дальше шли имена и фамилии еще 12 человек, из которых мне более-менее известны только Гречуха Михаил Сергеевич, Коротченко Демьян Сергеевич и генерал-полковник Яков Григорьевич Кризер. Остальные фамилии я слышал впервые или, если и слышал ранее, то просто-напросто не помнил за ними что-то важное, чтобы запомнить. Уже потом, сидя за поминальным столом в кабинете Крапивина и сопоставив должности погибших, которые услышал по радио, я примерно понял, кто погиб. Да и застольные беседы, когда помянули погибших, внесли ясность и понимание в этом вопросе. Если совсем уж коротко, то погибла вся верхушка ЦК Коммунистической партии Украины, ну или почти вся. Я не помню, да и не знал никогда, какой у них там состав был. Пока все молча поминали, у меня в голове был только один вопрос: что же там такое произошло? Это что надо было сотворить, чтобы погибло столько народу? Там ведь охраны было 20 человек, да и сами погибшие были почти все боевые офицеры, кроме Хрущева, может быть, без боя, наверное, не обошлось. Как и кто это устроил? Я точно знаю, что не было никакой катастрофы, значит, было что-то другое. А вот что это, наверное, я никогда не узнаю. Помянули и начали расходиться. Крапивин всех отпустил по домам, кроме нас с Ярослом, а сам засел за телефон. Через 10 минут разговоров мне пришлось спешно собираться. Появилась возможность уехать в Калугу. Мне собраться, только пиджак погладить и награды почистить. Да и то обошлось без утюга. Перед расставанием был недолгий разговор с Крапивиным. Он настаивал на моей работе в своей команде, то есть прямым текстом приглашал меня на работу в горком комсомола Москвы, на должность одного из заместителей. Когда я напомнил о моей инвалидности, то получил ясный и категоричный ответ: «Будешь в кабинете работать, тут твоя инвалидность роли не играет». «Я подумаю, Сергей Вадимович», только и смог ответить я. «Думай», серьезно посмотрев мне в глаза, ответил Крапивин, «только недолго. Как говорится, у нас незаменимых людей нет, товарищ Крапивин». Я решился на последний довод: «Мне всего-то 16 лет, какой из меня комсомольский работник, к тому же у меня жена, беременная, вот, так, это же прекрасно», улыбаясь как крокодил Гена, воскликнул Сергей Вадимович: «Смотри, как мы поступим, ты приезжаешь в Москву, я направляю тебя от горкома на курсы в школу комсомольской молодежи, 6 месяцев учебы ты с нами, ты же в Брянске, как мне известно, был секретарь комитета комсомольской организации детдома, был». Не стал отрицать очевидное я, только там было 20 человек, а здесь целый город, вся столица. «Ничего», успокаивающе буркнул Крапивин, «в школе всему научит, это не так уж и трудно». «Ты думаешь, я сразу тут оказался?» «Ничего я не думаю», пытаясь осмыслить предложение, ответил я: «Мне домой нужно, там подумаю, посоветуюсь с женой и тещей, и тогда отвечу, согласен или нет». «Да пойми ты, Вилор», чуть не сорвался на крик Крапивин, «в тебе есть потенциал, я это вижу, тем более, что Ярослав тоже тебя советует привлечь к нашей работе, он меня и агитирует, если уж совсем напрямую говорить». «Сергей Вадимович, я понял, что это может затянуться надолго и решил оборвать все эти уговоры, вернусь домой и тогда решу, все, чего вы меня как маленького уговариваете». «Ладно, думай», махнул рукой Крапивин, «только обязательно позвони, у Исипова есть все телефоны». На этом мы и попрощались. Ярослав пошел вместе со мной, куда я без этого неугомонного казаха. Он почти коренной москвич, теперь и знает дорогу покороче. А еще он знает кучу магазинов, где можно приобрести много чего полезного. Я же домой еду, а это значит, что нужно подарками запастись. Вот и пошли запасаться. Понакупил всякой фигни, честное слово. Брал то, на чем, как говорится, взгляд задерживался. Единственный критерий моего выбора было – место в чемоданчике, так что, в основном, это была всякая полезная мелочь: ножницы, солонка с перечницей, набор иглы и другие такие же нужные в хозяйстве вещи. Еще духи взял, «Красная Москва» называются. Потом Ярослав посоветовал, и я согласился, что мешочек разноцветного бисера тоже в хозяйстве пригодится. Его, в случае чего, можно и в руках нести, там весу всего лишь килограмм от силы. Чемодан раздулся как-то непривычно, но нести его, это не мешало, так что все нормально. На вокзале все прошло отлично. Билеты были заранее заказаны, и поэтому их покупка обошлась без эксцессов. По Киевскому вокзалу сообща решили не слоняться. Вышли на привокзальную площадь. Тут в уголке, рядом с пригородными кассами, остановились. Ярослав, с чисто казахской прямотой, убеждал меня бросить все нафиг и приезжать в Москву. Прямо так и говорил: «Вилор, ты же сам видишь, как Крапивин к тебе относится, бери жену и приезжайте, тебя сразу в штат возьмут, а с женой потом разберемся, но, чего-нибудь придумаем, может тоже с нами работать будет, а может и чего сама выберет, за жилье не переживай, Сергей Вадимович, если надо, к себе в квартиру вас поселит». Он сам мне так сказал, а я стоял и молчал. Чего мне ему сказать? То, что я в Москве не могу находиться, душит она меня, нету здесь нормальной жизни. Толпа народа бегает целый день туда-сюда и решает какие-то свои, чисто столичные вопросы. Кругом суета и заносчивость в отношении друг к другу. Прямо по фильму «Кин-дза-дза», какого цвета на тебе штаны, такое к тебе и отношение. Эх, но Ярославу я ответил, что подумаю. Обещания я не люблю давать, с недавних пор. Только-только от одного избавился, и то, как-то все вышло не по-моему. Вот и не стал ничего обещать. Посмотрю, как там дома, а потом, может быть, и соглашусь, хотя, скорее всего, мой ответ будет отрицательным. Не люблю я Москву. Если в Калуге предложат поработать в горкоме комсомола, то все может быть, а в Москве, однозначно нет. Но Ярославу об этом я не скажу, незачем. В киоске закупил свежие прессы, брал все подряд. Мне 6 часов ехать, Надо же чем-то заниматься, а тут прямо двойная выгода получается. Узнаю последние новости и время не зря пройдет. Вообще-то, если оглянуться вокруг, то столица готовилась к празднованию 7 ноября. Кругом висели транспаранты и плакаты в честь 32-й годовщины Великой Октябрьской революции. Мы с казахом специально не стали торопиться и сразу идти на перрон. Постояли, полюбовались на красочный вид площади и прилегающих улиц. А потом, я не смог сдержаться и купил пирожков у какой-то женщины. Она только-только подошла со своей корзиной, когда ее открыла. Запах свежей выпечки был просто убойный. Ну, я и не выдержал. Ярасыл, кстати, тоже не отказался от такого угощения, когда я ему предложил присоединиться. Так мы и стояли, смотрели на вид праздничной площади и жевали пирожки. Хорошо-то как, а ведь, наверное, я только сейчас понял, что освободился от долгой жизни, можно сказать, заиграла совсем другими красками. Поезд Москва, Одесса подали за полчаса до отправления. Немного постоял с казахом возле состава и потом решительно влез в вагон. Не люблю прощаться. Пожали руки и хватит. Прошел до места и понял, что мне несказанно повезло. Место мое возле окна и всего два попутчика. Значит, можно спокойно почитать газеты и сделать хоть какой-никакой анализ произошедшего. Сейчас поезд отправится и можно будет этим заняться. Все разговоры и уговоры Крапивина и Ярасыла я оставляю здесь, в Москве. Нафиг. Мне есть о чем подумать. Читал и думал всю дорогу. Но, как бы ни старался, ничего нового я не смог для себя выяснить. Газеты давали минимум информации, даже конкретное место катастрофы не упоминалось. Чего отсюда можно извлечь полезного? Да ничего. Единственное, в чем окончательно убедился, так это в том, что погибла верхушка ЦКПУ вместе с Хрущевым. Ну и Маленков с двумя генералами, да кучи. Под конец пути, меня это все так задолбало, что решил больше никогда об этом не думать. Ну нафиг. Пусть идет как идет, случилось и случилось, я задание выполнил и пошло оно все куда подальше, буду жить и детей растить, а все остальное, похрен. На станции Тихонова пустынь вылез обновленный и полностью убежденный, что все идет как надо. Пейзаж, ставший почти родной станцией, меня не порадовал. Нет, нигде не было ямы следов взрывов, все более-менее чистенько и аккуратненько, но, я же не слепой, и косметический ремонт от капитального отличить сумею. Все кругом было покрашено свеженькой краской и побелено известью. Покрытие привокзальной площади засыпано щебнем и песком, и даже, что скорее всего, выровнено и утрамбовано механическим способом. Да и еще одно, я тут был неделю назад, так что сравнить мне есть с чем. Я специально, сначала, прошел мимо входа в вокзал. Мне интересно было посмотреть на здание Пакгауза. Останавливаться возле него не стал. Мимоходом, не спеша прошелся и внимательно осмотрел. Что тут скажешь, ворота новые и даже не покрашенные, крыша со следами качественного ремонта, свежая побелка стен со стороны перрона, мне все ясно, похоже Пакгаузу досталось не слабо, так что я вовремя оттуда смылся, если ворота снесли напрочь и половину крыши, то мне опупительно повезло, что я не стал там задерживаться, и опять вопрос только один, что тут нахрен произошло, в буфете никого не было, кроме самой буфетчицы, естественно. Но эта, очень уважаемая женщина, только выполняла свою работу и на вопросы не отвечала. Пирожок с мясом, пожалуйста, а вот почему новая крыша на Пакгаузе, это не знаю. Попробовал один раз и сразу расхотелось продолжать. Видно, что напугана и сторожится сказать лишнего. Так что, хоть танцуй перед ней, хоть стриптиз устраивай, все равно ничего добиться не удастся. Пирожок съел, чай попил и пошел к дежурному по станции. Не повезло. Я дозвонился до Сапкина, но он мне ничем помочь не смог, свободных машин в линейном отделе милиции не оказалось. И тут, нежданно-негаданно, помог дежурный. Оказывается, есть грузовая машина, прикрепленная к местному транспортному узлу. Зачем она тут нужна, я так и не понял. То ли уголь рабочим станции развозит, то ли какие-то детали из Калуги возит, неважно. Главное, что на ней можно спокойно доехать до Калуги. Единственное, что нужно, это сделать как можно быстрее. Вот и все, собственно. Сел и поехал. И уже через полчаса я был возле дома. Водителю, за нормальную и оперативную доставку моей тушки, отдал всю кипу газет, что у меня образовалось. Можно было, конечно, оставить и использовать по назначению, но, лучше так, да и шофер нормальный, пусть читает и просвещается. Пару раз споткнулся, пока дошел до своих ворот. Вечер, чего я ожидал-то? Темень кругом, а еще и все окна нашего дома были темными. Придется до тещи идти, хоть и недалеко, а желание отсутствует, напрочь. Я в мечтах уже ужин должен был доедать, а тут такая негаданность. Ладно, пошел, чего уж там, как и думал, моя жена была со своей мамой. Меня, оказывается, ждали. Сапкин передал Катерине, а она, в своей манере, доскакала до Марго и поставила всю мою семью в известность, что я вот-вот приеду. Ну и, конечно же, Рита и Конкордия Прохоровна стали готовиться. Я думал, что они работают, а тут праздничный ужин почти готов, оказывается. Ну и наобнимались все, конечно. Жаль, что Катя ушла, работа в милиции она такая, непредсказуемая. Но ничего, завтра зайдет, тогда и поговорим. Вареная картошечка, соленья, рыбка жареная и самое главное, сало маринованное. Я накинулся на еду, под довольные взгляды женщин, и пока насыщался, дал время Рите и Конкордии Прохоровне рассмотреть подарки. Интересно было за ними наблюдать. Сразу видно, что мама с дочкой. Движения почти одинаковые и реакция на что-то новенькое, аналогичное. Взвизги радости, вздохи восхищения и споры о том, чего и куда это применить. Ну и ладно, зато я поел нормально. Потом были долгие разговоры о награждении, о поездке, о Москве и о всем, что и как там происходило. Отдельно, уже все вместе, рассматривали орден «Знак почета». Я на него еще в Москве насмотрелся, да и был у меня такой же в той жизни, чего я там не видел. В общем, сошлись во мнении, что красивенькие и тяжеленькие смотреть в приложении. Сидели допоздна, все ждали, может, еще какие гости заглянут, но никого не дождались. Ну и бог с ними, значит, завтра придут, это не к спеху. Допили чай и разошлись, решили, что соберем всех, когда придут фотографии с награждения, чтобы было, что показать гостям, помимо ордена и духов с бисером. 10 минут и мы дома, а дальше, могу только сказать, что моя печь работала отлично, во всех комнатах было тепло и даже, немного жарко. Для освещения запалили всего одну керосиновую лампу, но это так, чтобы было, как говорится, нам и этого было много, уж друг друга мы всегда сможем найти, будь тут полная темень или мрак какой-либо. А на кровати заблудиться невозможно. Мы и не блуждали, а очень быстро нашли друг друга. Засыпал с чувством полного счастья. Что еще надо? Жена рядом, дом отличный. Я наконец-то выполнил это дедовское задание. У меня начинается спокойная жизнь. Я сделал все, что нужно, и теперь буду просто жить. Эпилог. Ух ты, я вроде как это когда-то видел. Ну или что-то похожее было. Та же знакомая картина. То же место, те же персонажи, и только погода пасмурная. Я стоял по пояс в траве, напротив мой дед правил косу оселком. От особенно сильных ударов высекались искры. Что-то новенькое, такого в прошлый раз не было, это точно. Несколько минут я наблюдал за резкими движениями деда. Потом не выдержал и спросил, что не так-то? Дед, ты же обещал. Вообще-то, у нас здесь принято сначала здороваться, как-то безлико. Ответил дед, не прекращая править инструмент, ась. Ну, здорово, коротко поздоровался я. Не нукай, взвился дед, бросая косу в траву, не запряг. Здорово, дед, разборчиво и довольно громко, произнес я. И тебе поздраву, внучок, с улыбкой таким знакомым голосом ответил дед. Дальше, у нас диалог как-то не заладился. Я стоял и молчал, ждал, что мне скажет более старший родственник. А дед, наладив косу, принялся выкашивать участок, на котором стоял. Наконец я не выдержал. Дед, ну фиг ли ты, сам позвал, а теперь молчишь, как пень об сову. Чего? От удивления, старый бросил косить и аж глаза выпучил. Да говори уже и я пойду, ответил я, потом добавил, у меня там жена молодая и дел не в проворот, говорю, излагай, чего позвал. Ну, ты это, немного подумав, буркнул дед, полегче. Тут не я решаю, понятия иметь надо. Стою, молчу, а что мне еще делать-то? Я знаю своего родственника, сейчас подумает и сам начнет разговаривать. Характер у него такой, как что не по его, то авого. Да и ладно, ты это, внучок, как я и говорил, дед долго не продержался молча, спрашивая, и вали отсюда. Чего спрашивать, дед? Удивился я, мне и так все ясно. Прямо все-все, улыбнулся дед, и даже ничего странного не случилось. Чего там странного-то, ответил я, все хорошо. Ну, может, удивился немного, что народу оказалось больше, чем говорено было, а так все нормально. Народу много, дед, с места аж подпрыгнул и возмущенно затараторил, народу тебе много, а кому я сказал, чтобы он сидел и не высовывался? А, Ты нахрена про этот долбанный джаз начал говорить? Еще и про плакат фашистский вспомнил. Из-за тебя Хрущева на 2 месяца раньше в московский обком партии выдвинули, чтобы он навел порядок и разобрался с союзом композиторов. Ты нахрена в милицию полез помогать? Из-за тебя Маленков получил дополнительные данные на еврейский антифашистский комитет. Еще и украинские националисты возбудились, не кстати. Хорошо, что я помощников дополнительных нашел. Остались еще люди, старые закалки, которые за несколько дней свободы, на все согласные. Пришлось, конечно, им кое-что пообещать, но это мои проблемы. Так что, скажи спасибо, а то и с заданием напортачил бы. Ишь, народу ему много. Вот опять я ничего не понимаю, где я и где евреи. И при чем тут плакат? Какие, к чертям собачьим, помощники? Я вообще никого в глаза не видел. Опять дед что-то темнит и ничего, по существу, не говорит. Нет, вроде успокоился и чего-то хочет добавить. Короче, ты мне должен, потому и позвал. Когда время придет, я все расскажу, что надо сделать, а пока свободен. Голос деда стал, как бы удаляться и становиться все тише и тише. Ты все сделал и теперь живи спокойно, до поры до времени. Проснулся я совершенно не выспавшийся. Тяжелая голова и полная убежденность, что меня сейчас вывернет наизнанку. Возле кровати, на стуле, стоял чайник с водой. Утолил жажду, огляделся и понял, что не все так плохо. Жена чему-то улыбается во сне. Такая детская улыбка. Я аж засмотрелся. На улице, как видно в окошке, нормальная погода, по крайней мере дождя не видно. Можно пойти и устроить себе сверхсложную тренировку с бревном, до полного физического изнеможения, а потом съесть чего-нибудь жутко вкусного и вредного одновременно. И это, раз уж организм требует, правильно. Мне теперь многое можно. Я же сделал, что от меня требовалось. Значит, я свободен от всех обещаний и могу делать, что хочу. Теперь-то заживу и, даже, возможно, спокойно.